Глава 28. Зрители выли и визжали не хуже Виндиго, ныне покойного. Сомневаться в этом не приходилось. Даже дух не выживет, если его тело разорвать на мелкие куски. А я не обращал внимания на окружающих, поглаживая Смешер и общаясь с ним мысленно. Именно разговаривая, но не как с человеком, а как с собакой. Гладил, хвалил, посылая эмоции, получая их в ответ. Молот был счастлив, что услужил, и рвался еще проявить себя. А я все отчетливее понимал, что не верну его пауку. Пусть тот грозит какими хочешь карами. Скорее прибью его раньше срока, ведь и так собирался, а сейчас и повод есть, и инструмент. Однако об этом думать было пока рано. Несмотря на мою победу, открывать решетки никто не спешил, из чего я сделал вывод, что еще не все. Стоило догадаться, но как минимум потому, что при моих кондициях и с оружием уровня Смешера один Виндиго, это скорее аперитив перед основным блюдом, несмотря на возможный оранжевый уровень угрозы. Да чего там, с таким молотом я бы и против зверобога не побоялся в одиночку выступить. Было у меня полное ощущение, что тот тоже не выдержал бы прямого удара, хоть, может, его и не разметало бы, как духа голода. «Вы все видели сами!» Словно вторя моим мыслям, наверху завопил конферансье. «Это была эпическая победа, достойная героя древности. Виндиго, этот ужас американских лесов ничего не смог противопоставить ярости юного богоборца. Но разве вам этого не мало? Разве вы не хотите большего? И у нас есть чем вас удивить!» Такие монстры редко появляются у нас на арене, но кто еще достоин стать противником истинному герою? Итак, внимание! Я прошу всех отойти от края арены, потому как сейчас будет задействована система безопасности. Будьте осторожны и не касайтесь купола, иначе мы не гарантируем вашу безопасность. Я напрягся, отступив к воротам, откуда пришел, но на арене никто не появился. Лишь поднялась противоположная решетка, откуда вышел мужчина, покрытый испариной, держащий в трясущихся руках знакомый мне куб — ловушку для духов. Поставив ее на опилки, мужик с заметным облегчением выдохнул и бегом бросился назад. За его спиной лязгнула упавшая решетка и захлопнулись двери, отрезая любую возможность выбраться с арены. На них и стенах вдруг засветились руны и магические круги. Появился купол, закрывший арену сверху. Я остался один на один с монстром, причем даже не зная, что это за тварь. И похоже, что именно это и было тем самым испытанием, про которое говорил паук. Но если он надеялся меня напугать, рыбий хвост ему на воротник, чтобы шея не потела. Пусть они меня боятся. Долго ждать не пришлось. Почти сразу, как вспыхнул купол, куб затрясся, но не так, как это было в прошлый раз с Виндиго. Его никто не ломал изнутри, просто ловушка словно дрожала, все сильнее и сильнее, и в какой-то момент взлетела в воздух, а затем шлепнулась назад и замерла без движения. Со стороны зрителей раздался недовольный ропот, но в отличие от них, я молчал, наблюдая, как из куба вытекает белесый дымок. Невидимый для остальных, как я уже давно выяснил, он собирался в призрачную фигуру непонятного пола. Впрочем, на это мне было плевать. Я напряженно ждал, когда дух воплотится. Фигура становилась все плотнее. Атмосфера на арене сгущалась, давя на плечи. Это даже зрители почувствовали, замолчав и инстинктивно подавшись назад. Я приготовился ударить сразу же, как только дух станет материальным, но именно в этот момент раздался дикий визг, резанувший по ушам не хуже ножа. А в следующую секунду в амфитеатре возникло сразу несколько духов, а точнее призраков, похожих на бестелесных дев в изодранных белых одеждах, похожих друг на друга, словно две капли воды, и каждая держала в руках меч и фонарь. Я принялся крутиться, пытаясь удержать всех тварей в поле зрения, но их было слишком много. Не меньше дюжины, а может даже и того больше. Сосчитать их не представлялось возможным. Слишком быстро призраки двигались, да и смысла в этом не было. Ну, буду я знать точное число. Чем мне это поможет? Тут скорее стоит заботиться о сохранности своей задницы, а не об арифметике. И словно в ответ на мои мысли, один из призраков с воем налетел на меня со спины, рубанув мечом. Кто там сказал, что привидения должны быть бесплотными? Видимо, им об этом сообщить забыли, потому как меч оказался вполне себе материальным. Если бы не рефлексы, насмерть вбитые наставником, я бы как минимум получил глубокую рану, а максимум лишился руки. Атак успел среагировать и уйти перекатом, тут же поднявшись на колено и широким ударом молота ответив наглой твари. Смешер вонзился в тело призрака, с легкостью развеяв его, словно утренний туман. Только вот у меня возникло предчувствие, что все будет не так просто. И действительно, не успел я обрадоваться, как со спины на меня налетело очередное привидение. Следующую пару минут я только и делал, что крутился волчком, уходя от мечей призраков, норовивших ударить в спину, и размахивал молотом, развеивая врагов. Вот только в какой-то момент вдруг понял, что меньше врагов не становится. Даже если их изначально насчитывалось штук 15, сейчас уже не должно было остаться никого. Однако они все так же кружились по арене, завывая и стеная, и все так же кидались на меня, пытаясь проткнуть или ранить. И хотя пока мне удавалось избегать тяжелых повреждений, отделываясь легкими порезами, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно какая-нибудь тварь меня обязательно достанет, и тогда все. Я почувствовал, как внутри просыпается ярость, взревел и со всей дури долбанул смешером по земле. Грохнуло. Да так, что под ногами земля заходила ходуном, а с потолка посыпалась штукатурка. Хорошо еще щит, закрывающий арену, остался целым, так что пыли мелкие камни просто сгорели в нем. Ну и зрителям повезло, что их предупредили держаться подальше от края, иначе без жертв бы не обошлось. Однако даже если бы кто-то сорвался, мне было плевать. Сами виноваты. Никто их сюда насильно не тащил. В отличие от меня. И духов, но их не жалко. Скорее наоборот, я с удовольствием наблюдал, как с визгом рассеивается большинство привидений, оставив мне всего одного противника. Вот только радовался я рано. Дико завизжав, призрак кинулся на меня, размахивая мечом, а когда я уже приготовился развеять и его, он вдруг исчез. И через мгновение на арене снова была дюжина с лишним одинаковых привидений, размахивающих мечами, но на этот раз куда более агрессивных. А у меня появилось желание дать себе хорошую затрещину, чтобы не тупил. Вот не зря наставник всегда говорил, что главное оружие богоборца — это мозг, и уже только потом все остальное. Дар, там, артефакты, оружие и прочее. Тупому ничего не поможет. Факт. И сейчас я безбожно тормозил, вместо того, чтобы подумать, что такое есть мой противник. И даже тот факт, что подобные духи крайне редко встречались в наших краях, меня никак не извиняет. Назывался этот вид духов блуждающим множественным фантомом, или в простонародье кластером. Уж не знаю, кто давал ему имя, но на самом деле данные призраки нигде не блуждали, а были привязаны к древним кладбищам, где хранили воинов или местам битв. Причем только европейским. С чем это было связано, никто не знал. Но высказывались предположения о погребальных обрядах средних веков. Я был склонен доверять этой версии, но в целом особой разницы не видел. Пусть ученые на этот счет голову ломают, она у них большая. Меня же больше всего интересовали чисто практические вопросы, а именно, как уничтожить данную тварь, а это было сделать не так уж и просто. По международной классификации ранга угрозы кластер держался в твердом втором желтом секторе. Места своего обитания эти твари не покидали, но если к ним кто забредет, могли убить огромное количество человек, становясь от этого только сильнее. А все из-за особенности, делающей духа весьма опасным, несмотря на невысокий уровень силы. Данный призрак умел создавать свои нематериальные копии, как бы смешно это ни звучало по отношению к привидению. В зависимости от накопленной мощи, фантом создавал от 3 до 20 копий и мог мгновенно перемещаться между ними, что значительно затрудняло борьбу с ними. А учитывая, что копии не стояли на месте, а действовали самостоятельно, убить эту тварь было очень сложно. Еще тяжелее — поймать ее в ловушку. И понятно, почему пауку пришлось волочь меня сюда. До сегодняшнего дня был всего один официально задокументированный случай племения кластера, и то там была относительно слабая тварь, способная всего на 4 копии. А тут вон больше дюжины. Выхода у меня было 2. Либо уничтожить разом все копии, как я только что сделал, либо поймать самого фантома. В обоих случаях были свои плюсы и минусы. Например, я чувствовал, что прямо сейчас не смогу вызвать еще одно землетрясение. Смешер был не готов, уж не знаю, энергия закончилась или откат какой, но пока о массовых атаках стоило забыть. Ну и кроме того, даже если вдруг сейчас молот перезарядится, одновременно уничтожить им копии и убить основу не получится. Придется задействовать нож, а вот его я осветить не хотел. Про то, что перед отлетом из Тывы местные умельцы уже выточили его из бедренной кости зверобога, знало очень мало народу. Кроме моих девчонок, наставника и Юлии, собственно, больше никто. А они трепаться не будут, тут я уверен. С уничтожением основы фантома было ничуть не легче. Я был абсолютно уверен, что Смешер развеет его с одного удара. И вот тут начиналось самое интересное. Попасть в эту тварь оказалось невероятно тяжело. Призрак был старым и опытным. Он мгновенно перемещался, не задерживаясь в одной копии дольше секунды, и при малейшей опасности сбегал как можно дальше. Уверен, будь дело на кладбище, он загнал бы одну из копий в неприметный склеп, скрытый от чужих глаз, и в случае чего свалил бы в нее, спрятавшись от охотников. Сейчас же ему приходилось довольствоваться тем, что есть, что, естественно, не прибавляло духу хорошего настроения, отчего его атаки с каждой секундой становились все более агрессивными. И это учитывая, что после моего массового удара он и так взвинтил темп и нападал постоянно, отчего я уже не просто крутился, а буквально вертелся на пупе, стараясь сохранить свою шкурку целой и невредимой. Получалось не очень. Каким-то чудом мне все еще удавалось избегать тяжелых ран, но количество мелких порезов уже не поддавалось подсчету. Даже лицо зацепили, и одно ухо украсило рассечение, сделав меня похожим на странного эльфа. Или орка, хрен их разберет. Но долго так продолжаться не могло. Я судорожно искал выход из ситуации, когда вдруг понял, что в движении призраков есть закономерность. Грубо говоря, постепенно они разделились на две части. Большая хаотично носилась по арене, нападая на меня с разных сторон. А вот несколько штук крутились вдоль стен, не принимая участия в общем веселье, а, так сказать, подстраховывая основу, чтобы той было куда сбежать. А главное, то одно, то другое из них периодически становилось более объемным, что ли, и возле них появлялся характерный порог. Разглядеть это было непросто, поскольку происходило все буквально на секунду, но стоило уловить момент, и сразу просматривалась некоторая закономерность в поведении кластера. Напав со спины, вне зависимости от успехов атаки, фантом тут же переносился в самую дальнюю страховочную копию. Затем с секунду оценивал обстановку и прыгал обратно в одно из атакующих тел. Получался эдакий конвейер, при котором кластер держал ситуацию под полным контролем и всегда был в безопасности. Ну или мог сбежать от ответной атаки. И у меня мгновенно возник план. Глупый. Это я признавал со всей ответственностью. Местами даже самоубийственный, хоть я надеялся, что до этого не дойдет. И абсолютно безбашенный. Потому как только полный псих может остаться без оружия в разгар битвы. А именно это я и собирался сделать. Точнее, уже делал, не давая себе ни секунды на размышления и сомнения. Нефиг тут думать, прыгать надо. Тем более как раз подвернулся удобный случай. Один из страховочных призраков кластера завис прямо напротив меня у дальней стены. И ничуть не сомневаясь, что основа после атаки прыгнет в него, я метнул смешер, ускорив его толчком. И тут же развернулся, впервые за этот бой ставя щит. Честно говоря, я просто не был уверен, как он сработает на призраках, поэтому лишний раз не рисковал, чтобы не подставляться. А вот сейчас решил, что пришло время. И не прогадал. Мы уставились глаза в глаза с попавшим в ловушку фантомом, уже занесшим меч над моей головой. Я почувствовал потустороннюю ненависть ко всему живому, что владело привидением, его желание уничтожить любого, кто попадется на пути, но при этом он хотел жить, пусть даже в такой извращенной форме. Именно это и не давало кластеру уйти. И жажда жизни перевесила. Перестав продираться сквозь мой щит, фантом прыгнул, и тут же все копии растаяли. А смешер с грохотом врезался в стену арены, разнеся на части прикрывающий ее экран. Я замер и медленно выдохнул, чувствуя, как меня трясет от избытка адреналина. Битва оказалась тяжелой, куда тяжелее, чем я думал. Кластер был опасным противником, и ошибись я хоть раз, лежать мне на арене, истекая кровью. Тварь забила бы меня, как кабана, превратила бы в мелкий фарш. Но я оказался сильнее, а главное, умнее. Ну и смешер не подвел. Как я и думал, ему оказалось достаточно одного удара, чтобы развоплотить даже такого сильного духа. Я протянул руку, и молот буквально сам, без помощи толчка, прыгнул мне в руку с другой стороны арены. «Ну что?» «Это все?» Я обвел тяжелым взглядом притихших зрителей. «Там кто-то хотел меня вызвать на бой! Так пусть выходит! Я жду!» Я воткнул смешер острием в землю и снова почувствовал, как она вздрогнула. Не как в прошлый раз, гораздо слабее, но все равно ощутимо. И от ощущения мощи в руках расплылся в улыбке. Мне все больше нравился молот, он словно был сделан для меня. И пока мы вместе, мне действительно было все равно, кто там против нас. Я чувствовал, что мы способны сокрушить любого, будь то человек или бог. И Смешер отвечал мне тем же, радуясь, словно верный пес, готовый разорвать любого врага по приказу хозяина. Я обвел взглядом зрителей, найдя паука. Гиршман был чем-то весьма доволен. Кунаев остался невозмутим, но в глазах я прочитал интерес, однако, судя по всему, хан не собирался действовать прямо сейчас. Несмотря на предложение жениться на внучке, я был уверен, что он пока будет выжидать и наблюдать. Но в какие-то его планы я явно попал. Вот рядом с ними обнаружилась незнакомая парочка, явно отец и сын. Оба кряжестые, невысокие, с переломанными ушами и шеями борцов. И оба хмуры, с раздражением глядящие на меня, словно я у них украл что-то. Хотя, судя по всему, так и есть. Если я не ошибаюсь, это и есть тот самый Талгат, кому принадлежал кластер. Из-за него он хотел, чтобы я сразился с сыном, скорее всего, тем самым парнем, стоящим рядом с отцом. Только, похоже, они уже поняли, что им тут ничего не светит. Сдавать бой я не собираюсь. «Извини, пацан, но это мой бенефис, мое шоу, так что тебе здесь ловить нечего». Наверное, это настолько ясно читалось в моих глазах, что Талгат плюнул на землю, развернулся и молча ушел. Сын еще секунду поглядел на меня, но, поиграв желваками, ничего сделать не решился и направился за отцом следом. А я выдохнул под скрип поднимающихся решеток. Похоже, первая часть марлезонского балета закончилась, и это было самое простое. А вот что будет дальше, мы еще поглядим. И кто будет смеяться в итоге, тоже.